Глава 29. Рита. Подготовка ко дню рождения идет полным ходом. Я постоянно созваниваюсь с Владимиром Петровичем, мы обсуждаем стол, декор, список гостей. Вот с последним получается сложнее всего. Сначала Тёма хотел, чтобы присутствовало всего 5 друзей. И все мальчишки. Потом вспомнил, что у него еще есть пара хороших знакомых. Потом, что еще девочки есть из колледжа. И если позовешь одну, то и другую тоже надо. С одной контрольную писали, с другой веселились после пар. Не то чтобы он переживает, что гости выйдут в копеечку. Скорее боится, что кто-то поведет себя неприлично. Молодежь же. А я рада, что будут девочки. А то меня смущает, что Тёма слишком серьезный. В итоге сын выкатывает список в 14 лиц. Из них половина девушки. С гостями-коллегами Владимира Петровича тоже оказалось все непросто. Изначально было запланировано 2 человека. И все бы прошло как обычно, но тут... В общем, один из соучредителей, Матвей Иванович, накануне скоропостижно скончался. Инфаркт. Сказать, что Владимир Петрович расстроился, ничего не сказать. Старый друг, одноклассник и такое несчастье. Даже я слышала про этого Матвея Ивановича. Я думала, что пригласят только одного человека. Но Владимир Петрович решил, что наоборот, список гостей необходимо расширить. Так что будут не только соучредители, но и коммерческий директор, замы, еще кто-то. В принципе, для меня эти люди посторонние, а для Тёмы – коллеги по работе, и он их тоже неплохо знает. Поразмышляв на эту тему, прихожу к выводу, что Владимир Петрович рассуждает правильно. Подружить Тёму с совладельцами и крупными менеджерами полезно и необходимо. А заодно свёкор понаблюдает, как они общаются, как Тёма себя ведет, чтобы точно быть уверенным, насколько он готов к погружению в бизнес и будущей явно стремительной карьере. Прокручивая в голове это, я сотый раз думаю, что моему мальчику всего лишь без 5 минут 18. Что, если он перегорит, передумает? Да боже мой, Аркаше 40, а с него в бизнесе ни вреда, ни пользы. Он не справился с ответственностью. А мой сын? Каково ему будет? 2 недели проходят незаметно. Тёму я почти не вижу. Он практически переселился к дедушке. Они вместе выезжают из дома, Владимир Петрович подкидывает его до колледжа, а по пути им надо обсудить проблемы бизнеса. После выхода Аркаши из соучредителей Тёма из мальчика на побегушках превращается в белый воротничок. По крайней мере, Владимир Петрович делает все возможное, чтобы вовлечь парня в бизнес, заинтересовать и убедить. А еще я думаю, что свекра подкосила смерть друга. А еще столкнулась с неприятной реальностью. Незадолго до смерти Матвей Иванович передал свою долю младшему сыну, и теперь тот всеми силами постигает бизнес умершего отца. Но одно дело, когда это делает мужчина 30-40 лет, а другое дело – подросток. Но если Владимира Петровича хватит инфаркт, Тёма просто не сможет освоиться. У него не хватит на это жизненного опыта. А Аркаша? Аркаша развалит все, что угодно. Поэтому надо срочно успеть натаскать внука, а то мало ли что. «Мам, ты не представляешь, мне отец звонил», – сообщает Тёма, садясь за стол ужинать. Это тот редкий день, когда ребенок решил, что к маме все-таки стоит заскочить. Таня сидит тут же. В последнее время они отдалились друг от друга. Таня не слишком жалует брата, и, возможно, это банальная зависть. И что он сказал? Меня охватывает тревога. Чего не хватает Аркаше? Вряд ли он соскучился. Сказал, что хотел бы со мной помириться. Я не знаю, что на это отвечать. Сказать, что выслал папу куда подальше? Нет, так дело не пойдет, потому что отношения Тёмы с отцом – это их отношения, а сыну скоро 18. Сам сообразить должен, как жить и что делать. Ну а ты как? Что ответил? Стараюсь сделать равнодушное лицо, хотя внутри меня разрывает от ярости и тревоги. Не нужны тебе дети. Зачем лезть? Не хочу я с ним мириться. Зачем? Пожимает плечами и, взяв приборы, приступает к ужину. Я не стал грубить, конечно, но... Ответил, что пока что рано нам восстанавливать отношения. Да и знаешь, в этот момент мой мальчик поднимает на меня глаза, и я вдруг осознаю, что он чертовски похож на своего деда. И не то чтобы у них одинаковые черты лица. Взгляд. Жесткий, внимательный и даже чуть насмешливый. Зачем мне отец сейчас? Мне не 4 года. Родители нужны, когда ты взрослый. Не в этом случае. Не он мне нужен, а я ему, усмехается. Отец хочет посягнуть на то, что дает дедушка. А это мое, понимаешь? Кусаю губы. Да, детишки у меня вполне себе четко мыслят. Никаких сентиментальностей. Тёма в принципе ревностно относится к понятию «свои чужие». А чужие – это те, кто вредит семье, кто хочет забрать имущество и деньги. И сцена, когда Лера пыталась выгнать нас из квартиры, напрочь убила в Артеме добрые чувства по отношению к отцу. Понимаю. А еще он рассказывал, какая классная его Лера, и как бы она хотела дружить со мной и Таней. Ничего себе! Вскидываю брови и перевожу взгляд на дочь. Та растерянно хлопает глазами. Судя по реакции, ей точно дружить не предлагали. И, судя по всему, она не готова к сближению. Даже не знает, как к этому относиться. Но, в отличие от Тёмы, эта идея не вызывает такого серьезного отторжения. Дедушке рассказал об этом? Да. Он сказал, что если папа будет просить денег, не давать. А, киваю, с трудом сдерживая смех. Ну, это правильно.